Пришлось рассказать об Ауде, старушке, надежиге и $3000, которые он от меня ждет. Про барабаша я опять-таки смолчал. А почему ты, Зяма, подумал, что я вляпался? Интуиция? Если бы. Краснопольский криво ухмыльнулся, лицо его приняло жалобное выражение, он что-то не решался сказать, но все же преодолел себя и продолжил. «Тебе не стоило к нам приходить сегодня, Феличе. Ты, конечно, не мог этого знать, но вчера около 9 вечера к нам заявились 2 амбала. Я дверь на цепочке держал, не впустил. Да, они и не собирались вроде бы заходить. Им важно было узнать, где тебя можно найти. Какая только сволочь мой адрес указала, просто ума не приложу. В субботу ведь на работе никого. Разве что в пятницу справились». Так ведь у тебя они были на даче в субботу. Я вполуха слушал его взволнованное бормотание и с тоской представлял себе, как сейчас поплетусь домой, где услышу примерно то же. Команда Джигги, разумеется, побывала и там. Черт с ним, с Зямой, но позвонить-то от него я все же могу. «Ну да, конечно», — Зяма обрадовался, как ребенок, поняв, что я не собираюсь задерживаться. «Звони хоть в Нью-Йорк, служивый классик, квитанцию я тебе вышлю до востребования. Идет?» «Погоди, я хочу тебе кое-что презентовать». Пока мой повеселевший друг копался в каких-то конвертах и папках, я с третьего раза дозвонился до Марьяны. «Его еще нет», — сухо сообщила она. «Звони». Я встал с дивана и шлепнул Зяму по покатому плечу. «Если еще разок спросят, говори, что уехал куда-то в деревню. В какую — не знаешь, ни сном, ни духом. Договорились?» «Договорились», — бодро подхватил Зяма. «Вот, держи, это твои». Я взял у него из рук желтый конверт и рассеянно заглянул внутрь. «Цветные фотографии? На кой лед они мне?» «Это тогда, помнишь?» — Краснопольский игриво подмигнул. «Когда вы с прокурором Царевым его Жанночку не поделили?» 10 снимочков. Пожалуйте. На всех есть ты. На 2 она, и он тоже есть. Как-никак память». Я поднял с полу сумку и, дернув молнию, сунул пакет внутрь. «Позвони, как там будет у тебя». Шепотом, с боязливой оглядкой на кухню, откуда Эли так и не появилась, сказал, отворяя дверь на лестницу, Зяма. «Позвоню», — пообещал я, протягивая для пожатия руку. Как бы засмущался Зяма и, стискивая в своей пухлой ладошке мою, снова подмигнул. «Между нами девушками не может быть церемоний, верно? С тебя причитается 20-ничек за фотографии. Я на них 50 угрохал. С учетом пленки, с проявкой. Ты сейчас при деньгах?» Я отдал ему 20, крикнул в сторону кухни «До свидания, Эля!» и вышел на лестничную площадку. Железная дверь за моей спиной звякнула не тотчас. Зяма отважился проследить, как я вызываю и вхожу в лифт. Смельчак. А если б за дверью меня поджидал Джига? Можно было предположить, что они будут следить за моим домом. Судя по всему, Джиге нужны были не столько мои доллары, сколько место пребывания барабаша, которого они тщетно ищут. Разумеется, старый прохиндей кавказской национальности ни на мизинец не поверил моим заверениям о том, что я в глаза не видел человека, чью рукопись собираюсь редактировать. Приезд братвы на дачу — его первое предупреждение. Интересно, каким будет следующее? Однако на 1,5 кварталах, отделяющих мой дом от автобусной остановки, я не заметил ни одной подозрительной иномарки. Не было машины во дворе. Одинокий желтый москвич не в счет, таких наши мафиози не ездят. Отпирая входную дверь, я молил Всевышнего, чтобы дома никого не оказалось. И был им услышан. Нина наверняка уехала на дачу. Светлана же... Нет, в сегодняшних обстоятельствах гадать, куда она могла податься, с утра не приходилось. Да и ночевала ли она дома вообще? Это было просто замечательно. получить такую возможность без помех обдумать свое поведение в обозримом будущем, мысленно перебрав все вероятные его повороты. И, кроме того, сделать очередные записи в дневнике. Раздевшись до плавок, я устроился в гостиной на диване, положил на журнальный столик шариковую ручку и стопку бумаги и задумался. С чего же начать-то? Лучше с дневника. Мысли придут, возможно, по ходу. Но они не пришли. Зевота окончательно замучила меня, когда я дописывал свои, так сказать, мемуары, касающиеся событий субботнего и воскресного дня. Я еле дождался, поставил точку на нашем с Зямой прощании, еще раз зевнул до хруста в челюстях и улегся на диване, подсунув под ухо атласную подушечку с оборками. Надо бы еще разок позвонить Марьяне. Проявилась и растаяла в небытии запоздалая мысль. Не знаю, сколько я проспал, но пробуждение мое не было самым приятным. Я не услышал, как пришла Нина, хотя железная наша дверь всегда лязгает, как заводские ворота. Когда я открыл глаза, она уже переодетая в пестрый домашний халатик, с мокрыми после душа волосами, стояла у двери со скрещенными на груди руками и смотрела на меня. «Ну-ка, писатель, знаток душевных нюансов, с каким же выражением она тогда на тебя смотрела?» Сказать с презрением, гневом, ненавистью было бы и неточным, и по сути неверным. Нет, в черных очах моей статной супруги не было, пожалуй, даже открытой враждебности. Взгляд Нины выражал нечто другое. Так, с брезгливым состраданием, с отчужденным участием смотрят благополучные на нищенствующих коллег или замотанных в грязные тряпки младенцев на руках у таджикских цыганок. «Утомился», — произнесла она вполголоса, и меня поразило, насколько бесцветным был ее голос. Она, пожалуй, не спросила, констатировала. Я встал и взглянул ей в лицо. В лицо человека, пришедшего с похорон любимого родственника. «Ты с дачи?» Нина молчала. Просто смотрела на меня, и все так же. «Вижу, что да. Значит, все видела. Успокойся. Это тоже восполнимо». «Что восполнимо?» «Сейчас я ненавидел себя. Изуродованные деревья, погубленные посадки. Кретин». Похоже, она садически упивалась моей растерянностью. Что я мог ей сказать сейчас? Дачный участок, возня с вишенками, морковочкой, помидорчиками, георгинчиками были для нее не просто удовольствием и тем более не сугубо прагматической материей. Каждому человеку, особенно женщине, необходимо любить или хотя бы сублимировать чувства, изливая их, если не на кого-то, так хоть на что-то. Моя жена не просто горбилась по выходным на даче, она испытывала физическое и душевное наслаждение, общаясь с молчаливым зеленым братом. Я замечал, что она порой даже разговаривает вполголоса с какими-нибудь любимыми перчиками. «Я не спрашиваю, за что они тебе мстят», произнесла она, наконец, вполголоса и почти равнодушно. «Мне нет дела до твоих афер. Но отомстили они, как понимаешь, мне. Дай сигарету». Жена не курила уже несколько лет. Я достал из пачки Кэмела сигарету и протянул Нине вместе с зажигалкой. «Когда я возвращалась на электричке, мне казалось, что наш с тобой разговор состоится не скоро. Была уверена, что ты и дальше будешь избегать нас со Светланой, если не удерешь вообще. А ты вот, надо же, дома».